Но все равно. Место было мрачное, и воображение быстро рисовало обугленные трупы в кучах остывшей золы. В этой картинке был единственный положительный момент. Моросящий дождь стал мельче, хотя небо по-прежнему было низким и свинцовым. С запада начинал задувать холодный ветер, показывая, что дни осени уже сочтены. Грейтхаус и Мэтью уходили вслед за Слоттером все глубже и глубже к центру поселка. Мэтью дернулся, чуть не наступив на голову фарфоровой куколки. Синие глаза смотрели из гущи бурьяна, а тело уже давно было раздавлено в пыль. Потом появилось несколько нетронутых бревенчатых хижин и еще два сооружения, судя по всему, сарай и небольшой склад. Они стояли кольцом, окружая площадь с каменным колодцем под остроконечной крышей. И сарай, и склад испытали на себе действие огня, но остались стоять. Хижины же находились на разных стадиях разрушения. Слоттер направился к хижине, у которой была целая крыша, и Мэтью понял, что они дошли до тайника разбойника. «Стой!» — крикнул Грейтхаус, прежде чем Слоттер вошел в дыру, где когда-то была дверь. Слоттер остановился на пороге и подождал, скривившись в гримасе, которую можно было бы назвать раздраженной. «Как вам будет угодно, сэр. Желаете войти первым и убедиться, что я не заведу вас на половицы, которые провалятся у вас под ногами?» Грейтхаус внимательно смотрел внутрь хижины, и Мэтью тоже. Там было темно и мало что видно. «Давай вперед», — велел Грейтхаус, подкрепив слова движением пистолета. Босые ноги Слоттера оставили на половицах грязные следы. Единственная комната оказалась мрачной и суровой, и явно была такой с самого начала. Но Слоттер и Рэттисон соорудили себе здесь что-то вроде жилища. На полу валялись две кучи соломы, как подстилка у Джеймса, но побольше, для людей. В очаге из тесного камня лежала груда золы и куски обугленной еды, а рядом с очагом — котлы и сковородки, указывающие, что хотя бы один из негодяев что-то готовил. Еще были два исцарапанных стула и сундук с кожаной обивкой, служивший в основном столом. Пара шерстяных одеял, сложенных в углу, указывала, что стремление к порядку может существовать и в сердце хаоса. И Грейтхаус, и Мэтью сразу отметили, что возле камина стоит прислоненная к стене деревянная лопата с железной оковкой на конце. Именно к этому приспособлению направился Слоттер, когда Грейтхаус резко сказал «Стой!». Слоттер не обратил внимания, и тогда Грейтхаус большим пальцем взвел курок до конца. Слоттер застыл, протянув руку к лопате. «Я все же полагал, что вы хотите получить ларец. Если так, то лопата нам пригодится». Грейтхаус держал пистолет наведенным, и у него подрагивала щека. «Ладно, возьми ее». Слоттер подошел к одной из куч соломы и отбросил ее ногой. Мэтью решил, что Слоттер не доверял Рэттисону и потому спал на своем сокровище. Слоттер ударил лопатой в пол, оторвал короткую доску и отложил в сторону. Потом поднял и отодвинул еще три, после чего отступил и с издевательским поклоном произнес: «Сэры, ваше сокровище вас ждет». Настороженно глядя на лопату в руке Слоттера, Грейтхаус и Мэтью подошли заглянуть в дыру и увидели соломенный прямоугольник. «Оно внизу», — пояснил Слоттер. «Желаете вы копать, или я сам буду?» «Ты», — ответил Грейтхаус. «Но если что-нибудь полетит нам в глаза...» «Человек с пистолетом опасается пригоршни сена», — грустно улыбнулся Слоттер. «Куда катится мир?» И начал вскапывать солому, аккуратно складывая ее рядом с отверстием в полу. «Вы действительно потрудились его спрятать», — заметил Мэтью, наблюдая работу Слоттера. Сердце у него забилось сильнее. Когда ларец выйдет на поверхность, останется адова работа — доставить обратно к фургону резко протестующего арестанта. «Подозреваю, вы не доверяли Рэттисону в той степени, в которой вам хотелось бы», — «Я вообще никому не доверяю, хочется мне того или нет». В сером сумраке кружилась соломенная пыль. «Но в основном я беспокоился из-за индейцев. Они все еще поблизости, я их видел, когда они тут шныряли. Не хотелось бы, чтобы они нашли ларец с золотыми безделушками прямо посреди...» Железо лопаты стукнуло обо что-то твердое. «Ну, вот так. Не слишком глубоко, но достаточно. Возьмите». Он протянул лопату Мэтью, тот помедлил, глядя на Грейтхауза. Получил утвердительный кивок и принял лопату. Слоттер присел, обеими руками убрал последний слой соломы и вытащил нечто, завернутое в грязную мешковину. Медленно, поскольку предмет этот казался тяжелым, он снял мешковину и бросил на пол. «Ну, вот», — произнес он с заметной гордостью, — «результат нашего соглашения». Самый обыкновенный ларец, дюймов 6 высотой, сделанный из полированного темного дерева. Слоттер повернул его, демонстрируя две медные щеколды, по одной вертикально, с каждой стороны от замочной скважины. «Я вам его открою», — предупредительно предложил Слоттер и тут же положил палец на щеколду. «Не так сразу», — остановил его напряженный голос Грейтхауза.